Сейчас на нем красовался расшитый серебром кафтан горожанина Россов. Но где-то в карманах старой куртки завалялась тряпица с несколькими кристаллами мерлита, добытыми на рудниках Гридоса. Последнюю добычу перед побегом он так и не успел сдать, и сейчас не знал, сохранились ли кристаллы или были потеряны по дороге. Рука нащупала несколько твердых ребристых крупинок, завернутых в тряпку. И на его ладонь легли льдистые огоньки неизвестного минерала, стоившего на Гридосе не одну человеческую жизнь. Имеют ли они цену в этом мире? «Я хочу показать тебе кое-что», — сказал Роман, критически разглядывая Кфелонга, успевшего таки осушить свой последний ковш. В ответ Кфелонг промычал что-то нечленораздельное. Но едва увидел перед собой ладони Романа с лежащими на ней голубыми, полными огня камнями, как сразу же пришел в себя. «Ты спрашиваешь, годится ли этот товар для торга? Наполовину такого камня у нас можно купить имущество целого рода. Оказывается, мой родственник богаче меня. Извини, что предлагал тебе в долг свои товары. Этим я не хотел обидеть тебя». Он говорил, с трудом подбирая выражение, и по тщательности, с которой это делалось, Роман понял, как сильно взволнован старый вождь. «Возьми их себе, для торгов мне хватит одного». «Не говори так, ты скоро станешь основателем нового рода. Береги свое имущество и не оскорбляй меня». «Кфелонг, ты не должен забывать, что я еще не знаю многих ваших обычаев и правил. Я предложил тебе эти камни от чистого сердца. В конце концов, ты лучше меня знаешь, как нужно позаботиться о благополучии собственной дочери. Да и моем тоже. Я буду следовать твоим советам, а камни пусть останутся у тебя. Считай, что я отдал их тебе на хранение, как наше с Элией совместное имущество». «Ну, коли так, тебе скоро понадобится хороший конь, оружие. Я позабочусь об этом». Едва Кфелонг ушел, как Роман вновь отправился в кладовую. На полке под грудой старой одежды лежал его лазерный пистолет, последним своим выстрелом отразивший нападение летунгов. Чтобы заставить работать его вновь, надо было найти напряжение в 400 вольт, линию или батарею аккумуляторов, способных подавать на его клеммы ток силы в несколько десятков ампер, причем достаточно долго. Оставалось совсем немного – найти такую батарею в мире, не знающим иного освещения, кроме коптящего фитиля жировых фонарей. С утра, в день начала Великого Торга, караваны странных существ начали стекаться к башне стражей. Под ее неприступными стенами выросли холмы, похожие на селение гигантских термитов. Отдельными группами поблескивали какие-то стеклянные пузыри. Кое-где виднелись стены временных строений, сплетенные из сухих трав. Строения были столь же разнообразны, как и облик существ, ведущих свои торговые караваны мимо города Россов. С галереи, расположенной на верхнем ярусе стены, были видны мельчайшие детали. Роман и Кфелонг стояли рядом, наблюдая приготовление к открытию торгов и проход караванов, неторопливо подтягивавшихся к огромной площади, заваленной грудами разнообразных товаров. На медленно ползущих гигантских вьючных червях прошли существа, серые как скалы и такие же неповоротливые. «Это камноиды», — пояснил Кфелонг. «Их жизнь течет гораздо замедленнее нашей. Круг ее растянут на тысячи лет». На ящероподобных рептилиях с востока показался караван головачей, о которых Кфелонг рассказывал ему раньше. И Роман сразу же узнал этих карликов с огромными головами. Хитроумный народец, умеющий извлечь выгоду из любой ситуации. Прыжками пронеслись существа совсем уж ни на что не похожие. Не то стеклянные пузыри на ножках, не то воздушные шары, не то разумные растения, умеющие располагать свои ветви и корни так, чтобы ветер нес их в нужную сторону. Мир разумных обитателей Ангры был столь же разнообразен и пестр, как толпа на перекрестке большого города. Роман пожалел, что ему не пришлось здесь бывать во времена былого величия, когда народы различных миров свободно встречались друг с другом на этой планете для торговли и общения.